Луч. Лиза. В длинном коридоре, где каждая стена смотрела глазами родителей, с портретов, с барельефов, с фотографий, Лиза положила единственный живой цветок к единственному памятнику, который не вызывал у нее отчаяния. Спящий Грег. Не живой, но и не мертвый. Бронзовой щекой на бронзовой подушке с закрытыми глазами, уютный, спит. Шлепанье детских ног заставило ее обернуться. По коридору памяти шла Йока, держа за руку босого Адама в желтом комбинезоне и шапочке. Она шла и смотрела мимо, напоказ, уважая право Лизы побыть здесь в одиночестве. Но Адам замедлил шаг и вытаращил на Лизу черные глаза маслины. «А-а-я-ня!» «Тетя Лиза занята!» Йока взяла его на руки. «Идем к папе!» Она прошла дальше два десятка метров вдоль коридора и остановилась перед большим голопортретом на стене. Роджер, совсем молодой, с огромной шапкой черных вьющихся волос, смотрит на закатное солнце у океана. Лиза смутно помнила день, когда был сделан снимок. Они гуляли, ели пирожные и играли в волейбол на берегу. И Лиза была в той компании самой старшей. «Ам-ля», — сказал Адам. «Вот папа. Ты вырастешь, станешь такой же, как он. Красивый и сильный. Положи цветочек. Это для папы». Лиза повернулась и пошла к выходу. Когда-то давным-давно Максим сказал: «Когда ты сделаешь свою работу и умрешь на луче, ты будешь с нами, на земле. Мы вместе поедем в кругосветное плавание. Ты, я, мама, все друзья». Потом ее уверили, что это был не отец, а просто шутка, фальшивка, проделка тролля, который под конец жизни был не в себе. Но после всего, что случилось, побывав в шкуре тролля, Лиза снова начала сомневаться. Записывая обращение после старта, экипаж луча обращался к людям, не существовавшим на тот момент, но вполне реальным в будущем. Земли больше не было, но луч уже был отправлен, и в точке прибытия в дальней проекции Земля вращалась, ловя солнечные блики зеркалами океанов и снежными пиками, окутанная дымкой, огромная, крохотная, реальная. Что если ее разговор с отцом не был розыгрышем? Говоря «встретимся на Земле», может быть, Максим имел в виду Землю их общего будущего? Денис. Разогретая пицца больше не лезла в горло. Денис разморозил в микроволновке рыбное филе. Сом, что ли? Карп? И запек в фольге с овощами. Пока он разбирался с сушеными травами в пакетиках, пришла Марго и молча стала помогать, чистить картошку. Она больше не носила темные очки, не пыталась отгородиться, не закрывала лицо. Денис подумал про себя, что стрессоустойчивость у девчонки, как у морского десантника. Теперь после разговора со Славиком он мучительно не знал, как себя с ней держать. «А Игорь знает, где ты?» Она кивнула. «Конечно, он знает. Я не отвечаю на его смски, но он знает, что я его спасу. А родители? Они не удивляются, что ты на 30 дней вообще пропала с горизонта?» «Я не пропала», — Марго улыбнулась. «Я каждый день им отвечаю. Есть специальный человек, который им смсит с моего телефона». «И они не узнают по письмам, что это не ты?» «На что ты? Какие письма? Смайлики, анимация. Мы так всегда общаемся. Фотки из санатория, горы, сосны, синее небо. Мои родители за меня спокойны, короче». Денис сложил куски рыбы в фольге в разогретую духовку, туда, где уже томились овощи на противне. Поставил таймер. Насколько же надо отдалиться от дочери, чтобы не заметить ее исчезновение на 30 дней? Смайлики, анимация. Если бы Денис успел сепарироваться, как говорили мамины знакомые, если бы он отдалился от предков, оторвался, было бы им сейчас легче. «А мои неспокойны», — сказал, не успев прикусить язык. «Они не знают, где я и жив ли». «Ты их увидишь через 20 дней», — сказала Марго, вытирая руки бумажным полотенцем. «Они успокоятся, все будет хорошо». Чувства Дениса и гипотетические страдания его родителей казались ей надуманными, Притворяться она умела плохо, поэтому в голосе прозвучало больше скуки, чем сочувствия. Чтобы поменять тему, она вытащила из кармана телефон. «Смотри-ка, наши-то пошли беременеть, как кролики по весне!» Дениса передернула. Вошла Элли, оглядела кухонный стол, потянула носом. «Для себя готовите или на всех?» «С тобой поделимся, так и быть». Денис понимал, что придется говорить о Славике, и оттягивал этот момент. «Я соскучилась по нормальной еде», — призналась Элли и добавила, понизив голос. «Ты говорил с...» «Жратва будет через 15 минут», — Денис посмотрел на таймер. «Ты говорил со Славиком, Дэн?» «Нам надо держаться от него подальше. Нам всем». Марго подняла угрюмые глаза. «Я его больше не боюсь». «Пойду к себе, умоюсь». Денис говорил небрежно, глядя в сторону. «Духовка автоматическая, надо просто прийти сюда через четверть часа и взять наш вкуснейший ужин». Поймал взгляд Элли, покачал головой, отвернулся и вышел. Он вошел в свою комнату и успел стянуть рубашку, швырнуть комом на кровать. Больше ничего не успел. Кто-то захватил его сзади и завернул руки за спину. «Ты ополоумил, клоун!» Никогда, никогда в жизни к Денису не применяли прямого насилия. Дядя Роберт, недоброй памяти, действовал тоньше. «Ничего личного, Дэн! Крысу надо найти! Это в твоих интересах тоже!» Денис почувствовал, как его руки стягивают за спиной матерчатым поясом или галстуком. «У нас впереди 20 дней работы!» Он все еще вырывался. «Ты что делаешь? Мы же команда!» «Мы не команда, пока подозреваем друг друга!» «Славик!» — Денис заставил себя успокоиться и расслабить руки. «Не сходи с ума! Отпусти! Я тебя не подозреваю!» «Я тебя тоже! Пока! Отпусти меня, придурок!» Славик заткнул ему рот рукавом его же собственной рубашки. Денис закашлялся, задергался от рвотных позывов. Славик сгреб его, как котенка, и потащил прочь из комнаты. «Заходи! Не стесняйся!» Славик стоял у Элли за спиной, не касаясь ее, но и не позволяя отступить от двери. Элли удивленно оглядела офис, встретилась взглядом сперва с Марго, которая сидела за столом под голограммой, потом с Денисом у стены, руки заведены назад и привязаны к батарее, рот заклеен белым медицинским пластырем. Элли изменилась в лице. «Ты слетел с катушек, тварь! Это так просто тебе не пройдет!» Брезгливо отодвинувшись от Славика, она вошла в комнату. Славик вошел за ней, и дверь автоматически схлопнулась за его спиной. «Мы решаем простой вопрос. Кто здесь крыса?» Славик указал Элли на ее место у стола. «Я заранее извинился за некоторый экстрим. Элли, ты воздействовала на луч в одиночку, без нас?» «Нет». Элли не спешила садиться, внимательно разглядывала Славика. Тот прохаживался по комнате, заложив руки за спину, мягко, грациозно, как зверь в саванне. «Нет», — повторила Элли с нажимом. «Конечно нет, как бы я могла?» «Положи на стол свой телефон, пожалуйста». «Зачем?» «Затем, что телефоны Дениса и Марго я уже просмотрел и ничего особенного не нашел. Твоя очередь». Элли криво ухмыльнулась. «Еще чего? Смолы горячей? У шеста сплясать?» «Ты же понимаешь», — сказал Славик. — «Тебе некуда бежать. Мы одни в этом коттедже. Никто не поможет. Замки на дверях смешные. Я сильнее любого из вас и даже всех троих вместе взятых. Давай решать по-хорошему». «На». Элли вытащила из кармана телефон, сделала шаг и изо всех сил швырнула трубкой о стену. «Подавись!» Она бросилась к двери, та едва успела разъехаться перед ней. Шаги бегущего человека застучали по коридору, отдаляясь. Славик кинулся было вдогонку, остановился и поднял трубку. На его лице проступило сперва удивление, а потом хищная радость. «Ай да разработчики, ай да мастера проекта луч! Нет трещинки! И не запороленный! Круто, Он замолчал. Поморгал, глядя на экран. Ноздри у него раздувались. «Что там?» Не выдержала Марго. «Кто-то из вас читает по-китайски, нет?» Славик выжидательно посмотрел на Дениса. Тот демонстративно отвернулся. «У нее интерфейс на китайском?» Марго подскочила на стуле. «Крыса попалась!» — глухо пробормотал Славик. Он сунул телефон Элли в нагрудный карман своей клетчатой рубашки и, ступая как охотник, вышел из зала офиса. Закрылась автоматическая дверь. Денис уставился на Марго. Издал невнятный звук, серию звуков, хотя края пластыря болезненно стягивали кожу. «Освободи меня, быстро!» Марго сидела, не двигаясь с места. Смотрела на Дениса с состраданием, но в целом спокойно. «Что ты дергаешься? Он правильно все делает. Почему у нее телефон на китайском? Ты знал вообще?» Денис рванулся несколько раз и обмяк. Надо было экономить силы. Он не очень представлял, для чего именно. За ними наблюдают организаторы проекта. Если Славик совсем слетит с нарезки, его, наверное, остановят. Кто-то явится снаружи. И, вероятно, это будет означать крах проекта «Луч» и личный неуспех Дениса. И он никогда не вернется домой? Он снова замычал, обращаясь к Марго. Та с сожалением покачала головой. «Нет, я хочу, чтобы Игоря вылечили. Сиди». Она подняла глаза и вперилась в голограмму. Космический корабль в глубоком космосе. Денис сжал зубы, медленно вдохнул и выдохнул. И еще раз. И еще. Не паниковать. Плохо, что у него такая острая реакция на насилие. Человек должен, просто обязан хранить внутреннюю свободу, даже если руки связаны. «Я свободен», — сказал себе Денис. И соврал. Никто не свободен. Химические соединения в мозгу определяют его чувства. Веревка, которой связаны руки, определяют его возможности. Вся его жизнь подчинена единственному смыслу. Он хочет вернуться домой, и этот смысл навязан ему извне. Его посадили, как хомяка, в узкий желоб, на дальнем конце повесили приманку, и хомяк свободно выбрал участь — пробираться по желобу вперед, где ждет, возможно, выход или новая ловушка. «Ты в порядке?» — спросила Марго. «Если бы ты не вырывался, как бешеный, Славик бы тебя не связывал». Не глядя на нее, Денис уставился на голографические звезды. Там полная тишина, ледяной холод. Где-то там родина всей материи, когда в точке без времени, без массы и температуры, без давления, без ничего, произошел почему-то взрыв и началось. Гравитация и взаимодействие масс, искривление пространства и времени, и, возможно, где-то в другом мире другой Денис входит домой с Джеки на поводке и ведет мыть лапы, а мама заглядывает в ванную и ничего не говорит, смотрит на них обоих и улыбается. По дому бегают с визгом близнецы, папа заливает клавиатуру ноутбука сладким чаем. Послышались тяжелые шаги, разъехались половинки автоматической двери. Случилось именно то, чего Денис боялся. Славик скрутил Элли. Она была крупной и сильной девчонкой и сопротивлялась бешено, но против Славика с его мышечной массой у нее не было шансов. Денис напряг все мускулы. Вырваться он не мог, говорить тоже. Надо было собраться и ждать момента, какого он пока не знал. Выпустив руку Элли, Славик подтолкнул девушку к столу. «Быстро!» Элли одарила его взглядом королевы на эшафоте. Растирая запястье, взяла со стола свою трубку. Презрительное безразличие на ее лице было маской. Денис видел, как ей тошно и страшно. А Славик видел это и подавно. «Подавись!» Элли пощелкала по экрану и протянула трубку Славику. Тот, не тратя времени, углубился в изучение. Длинный темный палец на экране метался туда-сюда. «Я поставила китайский язык на телефон. Ради практики», — сказала Элли Марго и Денису. «Я же готовлюсь. Готовилась. Учиться в одном из лучших мировых университетов. В Пекине. В динамично развивающейся стране, которая...» «Заткнись», — процедил Славик. Элли подошла к Денису. Рывком сорвала сперва один пластырь с его рта, потом другой. У Дениса слезы из глаз посыпались, такой оказалась боль от вырванных с корнем волосков. «Извини», — пробормотала Элли, — «незапланированная депиляция». «Заткнись, я сказал!» Славик выпрямился с ее телефоном в руке. «Вот это что такое?» Он повернул к ней экран. Денис мельком увидел 4 фотографии в столбик и цифры напротив фото. «Рейтинг участников», — глухо сказала Элли. «Какой, бля, рейтинг?» «Участников. Элли сжала зубы и посмотрела Славику в глаза. «Тебя, меня, Дениса и Марго». «Да, я знаю дополнительное условие эксперимента, которого не знаете вы. И нет, я не играю против вас. Я не крыса, я никогда ничего не делала с лучом без вас». «Какое дополнительное условие?» — испуганно спросила Марго. Славик резко обернулся к ней. «Ты! У тебя есть отдельный допуск к лучу?» «У меня Игорь в больнице», — Марго смотрела умоляюще. «Я с вами, я за вас, у меня же Игорь. Какое дополнительное условие?» Денис понял, что не чувствует собственных рук. Промолчал. Знал, что голос прозвучит жалобно и тонко. Лучше держаться так, будто рот все еще заклеен. «Что за рейтинг участников?» Славик снова уставился на Элли. Она массировала распухшее запястье с проступающими синяками. «За инициативу бонусы, за удачное воздействие бонусы, за неудачу минус очки. На первом месте Денис, на втором ты, на третьем я, на четвертом Марго, на сегодняшний день». У Марго побледнело и без того белое лицо. «Почему я на последнем месте?» «Потому что ты ни разу не предложила ничего стоящего», — сказала Элли, будто плюнула. «Только смотрела и поддакивала». «Я первая нашла информацию, я...» «Рейтинг подсчитываю не я, а луч». «Зачем нужен этот рейтинг?» — спросил Славик. Элли молчала. «Лучше говори!» — Славик склонил голову к плечу, как персонаж фильма ужасов, в которого вселился демон. Элли не стала испытывать его терпения. «Награду получат не все. Только первый участник в рейтинге. И еще один. Тот, кого выберет первый». «Врешь!» — прошипел Славик. «Как? Не все?» — не выдержал Денис. «Это же... мы так не договаривались!» Славик, сжав кулаки, наступал на Элли. Она пятилась, загнанная в угол. «Не трогай ее!» — хрипло закричал Денис. «Это не поможет!» «Мне сообщили об этом условии». В голосе Элли звучала паника. «Меня предупредили, что остальные о нем не будут знать. Меня поставили перед фактом, на инструктаже. Я понятия не имела, кто вы такие. Я думала, мы соревнуемся за учебные гранты. Я не знала». Славик взял себя в руки и отступил от нее. Элли нервно перевела дыхание. Марго наконец-то выбралась из-за стола, и голограмма с кораблем и космосом исчезла. Марго подошла к Славику, не сводя взгляда с телефона в его руке. Славик, поймав ее взгляд, повернул к ней экран. Марго посмотрела секунду. Потом расплакалась, как ребенок, села на пол и закрыла лицо руками. «Ты понял, Денис?» — с нехорошей улыбкой спросил Славик. «Отдай мой телефон». Элли протянула руку. Славик отступил. «Деня, она спала с тобой, чтобы ты выбрал ее, если победишь. Она все просчитала и поставила на тебя, как на беговую лошадь. Отдай трубку!» Голос Элли сорвался. «Ты!» Она вдруг запнулась, сузила глаза. «А может, ты и есть крыса? Устроил этот цирк, чтобы отвести от себя, а? Марго! Он крыса! Марго, да не реви ты!» Марго ничего не слышала, утопая в своем горе. И Денис хорошо ее понимал.